Это присутствие пребывает в истинно верующих в Иисуса Христа, как в живых храмах Бога. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Это также верно по отношению к Церкви Иисуса Христа в общем. Тело Христа, Церковь, описано апостолом Павлом как здание, которое, слагая стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Он обещает присутствовать даже там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Имя Иегова Шама определенно будет иметь большее исполнение для Израиля в тысячелетнем царстве во время правления Иисуса Христа, Мессии, и славной ветви Иеговы. Эти простые пророчества нельзя толковать, придавая духовные значения без нарушения значений и целости. Имя Иегова Шама имеет окончательное и вечное исполнение, часто представлено изображением города. Оно будет иметь грандиозное исполнение на новом небе и новой земле. Идеальное и вечное писание этого города, названо Иегова Шама, имеет в книге Откровения в 21 и 22 главах. «Святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Господь с ними будет Богом их». Тогда Он будет понят в полном значении и красоте всех Его имен. И так всегда с Господом будем».